Глава 27. Блу. Мы с Джулс стоим в длинной очереди, чтобы купить билеты. Конечно, в тот же момент, как мы входим в темный зал, я замечаю его злейшество. Он, как обычно, расположился между братьев, но, к моему отвращению, Паркер буквально приклеилась к его груди. Она еще не видит меня, но Уэст видит. Каким-то образом ему всегда удается найти меня первым. У него как будто по умолчанию встроена реакция на мое появление в комнате. Чертов сталкер. Даже с такого расстояния и при слабом освещении я умудряюсь разглядеть его. Пусть Паркер и загораживает мне обзор. Облегающая белая рубашка, рукава закатаны до середины предплечий, так что видно татуировки. На запястье часы, в которых отражаются разноцветные огни. На шее тонкий темный галстук. Он смотрит так, будто бросает мне вызов. «Давай, попробуй притвориться безучастной». «Я вижу тебя, царь Мидас, но ты мною не управляешь». «Да уж, наш осенний бал, похоже, тот еще отстой. По сравнению с этим», — говорит Джулс, прерывая мои мысли. Я улыбаюсь, вынужденная согласиться. «Бюджет на подобные вещи в школе Южного Сайпреса почти что равен нулю». «Где твоя подруга Лекси?» — спрашивает Джулс. «Дома», — отвечаю я со смехом. «Она едва ли любительница светских мероприятий». Джулс кивает. «Очень жаль. Она кажется классной». Я улыбаюсь, думая о том, как Лекси вчера прикрыла мою спину, оказав помощь маленькой мести Уэсту. Осматриваю зал, намеренно не глядя в его сторону. Вечеринка в самом разгаре. Мы с Джулс немного опоздали, из-за того, что я тянула время, пока одевалась. Танцпол под завязку забит телами, которые трутся друг о друга в такт музыки. Басы вибрируют в груди, и я вспоминаю то время, когда мне нравились подобные вещи. Тогда, когда жизнь была значительно проще. «Пошли!» — кричит она, перекрывая громкую музыку. «Это будет весело!» У меня на кончике языка вертится мольба. Я устала и не в настроении. Но, как обычно, я не могу отказать. Я глубоко вздыхаю и киваю, соглашаясь на еще одну пытку. Джулс вытаскивает меня на середину танцпола, затем ее глаза закрываются, и она начинает двигаться в ритме танца. Я немного напряжена, но тоже пытаюсь повеселиться. Пытаюсь. Образ Хантера в оранжевом комбинезоне со всеми этими порезами и синяками продолжает всплывать в сознании. Мне нужно выбросить его из головы. Я всю свою жизнь притворялась, будто все в порядке, так что могу сделать это и сегодня. Я немного расслабляюсь, начинаю думать иначе, вживаться в новую роль и чувствую, как то напряжение, что сидело во мне всю неделю, потихоньку спадает. Но затем, секунду спустя, ощущаю, что больше не одна в своем танце. В меня сзади врезается массивное тело. И поначалу это кажется случайностью, однако потом мою талию уверенно обхватывают большие теплые руки, и это становится невозможно игнорировать. Он пахнет словно мечта. Дикая, горячая, сексуальная мечта. Двигаясь синхронно со мной, он бесстыдно трется о мою задницу, отчего у меня перехватывает дыхание. Я, наконец, оглядываюсь назад, и сердце замирает. Позади меня определенно золотой мальчик. Просто не тот, которого я ожидала. Дэйн одаривает меня мрачной улыбкой, и я сразу же испытываю противоречивые чувства, будто сделала что-то не так. Пусть на то нет никаких оснований. Я ведь одна, ни с кем не встречаюсь, никому ничем не обязана. И все же это кажется странным. Он, наверное, чувствует мое оцепенение, поскольку наклоняется и медленно проникновенно проговаривает. «Если хочешь, чтобы он слетел с катушек, просто повторяй за мной». Я в замешательстве, но дальнейших объяснений не следует. И как только заявление сделано, мы снова танцуем. Близко, интимно, горячо. Следуя примеру Дэйна, я расслабляюсь, чуть наклоняюсь вперед, прижимаясь к нему бедрами, все еще очень смущенная происходящим. Он пытается спровоцировать своего брата, самого короля Сайпрес Прэп. Джулс бросает на меня странный взгляд, и я уже знаю, о чем она думает. Что я танцую не с тем братом. Однако она не знает, что любой из братьев Голден не тот. Особенно Уэст. Только теперь, когда Дэйн возбудил мое любопытство, я не могу удержаться. Я оглядываюсь, ничуть не удивляясь, что сердитый взгляд Уэста устремлен на нас. Паркер повисла на нем, что выглядит крайне лицемерно. Он танцует с ней, но выглядит крайне рассеянным. Будто осознав, что привлек внимание брата, Дэйн скользит ладонями по моим бедрам. Затем я чувствую, как его горячие пальцы проходятся по оголенной коже, там, где выбранное мною платье едва ли хоть что-то прикрывает. Сердце несется галопом. Мне начинает нравиться танцевать с ним. По двум совершенно разным причинам. Во-первых, что довольно очевидно, Дэн чертовски горяч. Но еще я просто тащусь от эффекта, который этот танец оказывает на Уэста. Так как он довольно редко показывает что-то своим взглядом, для меня еще удивительнее, что сейчас я вижу в нем все. Замешательство, гнев, ревность. Я отворачиваюсь от него и сильнее прижимаюсь к Дэйну, закидывая руку ему на шею. Затем запускаю пальцы в его волосы. Близость с ним ощущается так же, как с Уэстом, что, учитывая обстоятельства, является весьма относительным комплиментом. Дэйн наклоняется, и жар его дыхания обдает мою ключицу. Когда он оставляет на ней небольшой поцелуй, я закрываю глаза. В данный момент я полностью поддаюсь танцу, давно ставшему чем-то большим, прикосновением рук, что поглаживают прилипшую к телу ткань платья. Я почти забываю, что в комнате есть кто-то еще. Но меня выталкивают из страны фантазий. Кто-то крепко хватает мое запястье, и внезапный рывок вытягивает меня из объятий Дэйна. Я снова ловлю его хитрую улыбку, а в следующую секунду он скрывается в толпе. Уэст, по-видимому, специально пересек зал, чтобы оттащить меня от своего брата, оставив Паркер свирепо глазеть издалека. Все взгляды устремлены на нас, и меня, конечно, удивляет, что он устраивает такую сцену. Как правило, он старается быть мистером, крутым, спокойным и собранным, но, насколько я могу судить, я сильно разозлила его, довела до такой степени коления, что ему все равно, кто увидит его бешенство. Уэст не говорит ни слова, пока тащит меня через весь зал за запястье, как непослушного ребенка. Тем временем я не могу перестать улыбаться. Может, это просто осознание того, что великий Уэст Голден вовсе не бог? Он человек, скрывающий свои недостатки и шрамы, как и все мы. Только когда мы поворачиваем за угол и становимся лицом к лицу в полуосвещенном коридоре, он обращается ко мне. «Что это, мать твою, было?» Ухмылка на моем лице только еще больше сводит его с ума. «Мы на танцах», — напоминаю я ему. «Я танцевала». «Не с ним», — бесится он. «Не так». В горле клокочет смех, и я не в силах его сдержать. «Звучишь, как ханжа. Ты что, никогда не видел двух людей?» «Только не с ним», — повторяет он, и на этот раз его тон почти лишает меня смелости. Уэст сверлит меня яростным взглядом, но на этот раз ощущения другие. «Да, он зол, но не совсем так, как обычно. Тут нечто большее. Я смотрю на его губы. Они разомкнулись, но слов нет. Он будто что-то хочет сказать, но сопротивляется. Может, борется с самим собой. Мне не привыкать к жару, который мы оба источаем, когда оказываемся близко. Я позволяю взгляду опуститься ниже, к его горлу, к твердым мышцам груди, выделяющимся на фоне узкой талии. Я ощущаю, как его дыхание становится глубже. Слышу это сквозь гул басов, доносящихся из спортзала. Уэст подходит ближе, давая мне знак поднять голову за полсекунды до того, как я снова ощущаю его вкус у себя во рту. Глубокий вздох, и мои пальцы цепляются за петли ремня, притягивая Уэста ближе. Мы уступали друг другу подобным образом и раньше, но оба раза в попытке манипулировать. Сейчас все иначе. Все дело в желании, в нужде. Вверх по бедру поднимается тепло, и я так увлекаюсь процессом, что требуется секунда для осознания. Уэст просовывает руки мне под платье, затем сильно сжимает мою задницу. От того, какой эффект он на меня оказывает, кружится голова. Наши языки сплетаются, поцелуй становится глубже, чем когда-либо. Его зубы скользят по моей нижней губе, оттягивая ее, заставляя меня желать большего. Мы дышим одним воздухом. Его лицо все еще близко. Уэст поднимает руку, проводит кончиком большого пальца по моим припухшим губам, и я чувствую, как падаю в пропасть, лечу туда на полной скорости. Так всегда, когда дело касается этого чудовища. Открываю глаза. Уэст отступает всего на полшага. Сначала его зеленые глаза сосредоточены только на мне, затем он обращает внимание на пустой темный класс рядом с нами. Когда он снова смотрит на меня, я точно знаю его мысли. Его выдает многозначительная усмешка на губах. Я едва сдерживаюсь, думая о том, какие же они мягкие и горячие. «Пойдем со мной», — стонет он, выглядя так, словно вот-вот потеряет сознание от переизбытка похоти. «С какой стати мне это делать?» — спрашиваю я с ухмылкой. Уэст скользит взглядом по моим сиськам, а затем возвращается к глазам, потому что я хочу тебя. Он признается в этом так откровенно, что у меня перехватывает дыхание. Несколько секунд я обдумываю его предложение, но затем прихожу в себя. Зеленый взгляд скользит по моим губам, когда на них появляется сладкая улыбка. «Ни за что. Ни в ближайший миллион лет», — уверенно произношу я, но на деле лишь наполовину уверена, что у меня хватит воли сопротивляться. Любой парень на его месте уже почувствовал бы себя поверженным. Но не Уэст. Клянусь, мне кажется, что от отказа он еще больше завелся. «Ну же, Саутсайд», — напевает он мне на ухо. Нечто в его тоне заставляет меня задуматься. Возможно, я что-то упущу, если не соглашусь на его предложение. Представь, как классно будет перестать притворяться. Как охренительно будет просто трахнуться и выбросить всю эту дрянь из головы. Его дыхание шевелит пряди моих волос. Я клянусь, я не чувствую своих ног. Я улыбаюсь и теперь полностью убеждена, что я такая же психопатка, как и он, поскольку согласна со всем, что он только что сказал. «Уэст, мы даже не нравимся друг другу», — напоминаю я ему. «Черт, да большую часть времени я вроде как хочу твоей смерти». Он отклоняется, ловит мой взгляд. «Если бы хоть что-то из этого дерьма реально имело значение, ты бы не думала сейчас о том, чтобы поддаться». Ненавижу, что он так хорошо меня читает. Разоблачает мой блеф чаще, чем хочется признавать. Уэст прижимается ко мне так, что теперь я точно уверена. Он очень хочет перестать притворяться. «Ты знаешь, почему это работает?» И вот он становится тягучим, губы двигаются к моему уху. «Потому что мы оба чокнутые». Я снова как в тумане, чувствую, как закрываются глаза. «Ты заставил меня пройти через ад за последний месяц». Напоминаю я ему, что вызывает у этого ублюдка самый сексуальный смех в этом грёбаном мире. «И что делает моя садистская задница?» «Тает, конечно же». «А ты испортила мне настроение перед игрой. Мы квиты. Давай просто назовем вещи своими именами, окей?» Уэс напирает на меня, и я, затаив дыхание, задаю вопрос. «И как же?» Кончик его языка медленно проводит по жилке на моей шее, а затем путешествует к уху, после чего чудовище произносит лишь одно слово. «Прелюдия». Я и не подозревала, что возможно хотеть чего-то больше, чем воздуха, но этой ночью Уэс научил меня, что так и правда бывает. «Просто сдайся, Саутсайд». Если Уэс догадается, что я катастрофически близка к тому, чтобы совершить это, он наверняка сделает все, чтобы добиться цели. Поэтому я должна быть умнее и найти в себе силы оттолкнуть его. Мои ладони ложатся ему на грудь, создавая тем самым пространство между нами. Это действие вызывает почти физическую боль. Он не сопротивляется, дарит мне несколько драгоценных дюймов, чтобы я смогла спокойно вздохнуть. «Уэст, я не стану с тобой спать». «Кто говорил о сне?» Смотрю на него и не могу прочесть. «Ты, конечно, считаешь всех девушек из моего района шлюхами, но я не раздвигаю ноги перед всеми, кто вежливо попросит. После череды мучений я, наконец, чувствую, как ко мне понемногу возвращается сила. Но его потемневший взгляд немедленно давит эту крупицу уверенности, а затем и вовсе уничтожает ее, когда он задает свой наглый вопрос. «А для кого же ты тогда раздвигаешь ноги?» В его тоне слышится горечь, которую я не очень понимаю. Может, это боль от того, что ему отказали, наконец-то дала о себе знать. В любом случае, какая-то определенная нотка в его вопросе заставляет меня встать в позу. «Все, что тебе нужно знать, это то, что они закрыты для тебя», — заверяю я его, складывая обе руки на груди. Уэст опускает взгляд, читая язык моего тела, и на его лице снова вспыхивает гнев. «Чудовище никогда не прячется слишком далеко». Я вижу, как оно выбирается из тени прямо у меня на глазах. Брови Уэста напрягаются, он смотрит на меня сверху вниз, будто я ничто. С ним всегда так. То горячо, то холодно. «Что, черт возьми, ты в нем нашла?» Я хмурюсь, неуверенная, что он имеет в виду. «Что я нашла в ком?» Услышав мой вопрос, он, кажется, чувствует себя неловко. Как будто внезапно осознает, что сказал слишком много. Уэст засовывает обе руки в карманы, похоже, обдумывая, как ему следует ответить на мой вопрос. «Я говорю о парне, который появляется у тебя за спиной каждый раз, как я отворачиваюсь», — наконец произносит он. Эти слова полны ревности. Я немного успокаиваюсь, борясь с улыбкой. «Ты что, ревнуешь меня к Рике?» «Я никому не ревную». «Да уж, ни на йоту в это не поверю. Он только что у всех на глазах буквально вырвал меня из рук Дэйна и прекрасно понимает, в чем тут дело». потому я воспользуюсь этой великолепной возможностью и выбью почву у него из-под ног. Тянусь к его галстуку, и Уэст опускает взгляд, а затем его глаза сердцееда встречаются с моими. «Раз уж ты так вежливо спросил, Рикки был первым». Смысл довольно очевиден, поэтому я не вдаюсь в подробности, но удивляюсь, когда с губ Уэста слетает еще один вопрос. «А кто был последним?» Тон по-прежнему колючий, резкий. От него разит властью, которой у него на самом деле нет, когда дело касается меня. Уэсту не приходится объясняться по поводу своих сексуальных связей. И мне не ясно, почему же он требует этого от меня. Однако устремленный на меня суровый взгляд говорит сам за себя. И по каким-то необъяснимым для меня причинам я выдаю ему информацию, обладать которой он и близко не имеет права. Рикки был не просто первым. Он был единственным. Кроме того, что все это безумно неловко, я расстроена тем, что все-таки подчинилась. Может, потому что уверена, он не поверит ни единому слову, раз уж считает всех девушек из моего района шлюхами. Однако я не стыжусь того, кто я такая. Если он не поверит, то и черт с ним. Не моя вина. «Поклянись мне», — настаивает он, и я чувствую, как бровь поддергивается в замешательстве. Мой рот открывается еще до того, как я придумываю ответ, но мне уже ясно, что здесь нечто большее, чем он раскрывает. Нечто, о чем он не говорит, хотя и сказал уже так много. «У меня нет причин лгать», — смело заявляю я. Возникает неловкая пауза. Уэст вроде бы должен заговорить, но молчит, и я чувствую желание заполнить эту пустоту. «Ты что, серьезно собирался осудить меня, если бы у меня были и другие парни?» — вопрошаю я. «Учитывая тот факт, что мне наверняка пришлось бы недельку освободить, чтобы выслушать твой список девиц». Он не смеется над моей шуткой, вместо этого предпочитая изучать выражение моего лица. Как будто у меня на лбу вот-вот начнет мигать красный знак с надписью «Лгунья». Наверное, так чувствуют себя преступники, находясь под следствием. «Я не поддаюсь. Но ведь у меня не поехала крыша, Как-то очень резко он стал меня допрашивать. Он краснеет, и я представляю, что его лицо горячее на ощупь. Малиновый цвет становится лишь темнее, когда я снова ухмыляюсь. Я легко проскальзываю между его телом и шкафчиком, на который опиралась, и пристальный взгляд зеленых глаз следует за мной. Оставив его позади, я прямо-таки чувствую, как они преследуют меня. «Куда ты, мать твою, собралась? Мы еще не закончили, Саутсайд!» — гремит его голос. Но я больше ничего ему не должна в этом разговоре. Вот почему не останавливаюсь и дразняще машу на прощание. «О, мы определенно закончили», — говорю я. «Я уже рассказала тебе о себе больше, чем ты заслуживаешь знать». Его взгляд темнеет, но не угрожающе. Все, что я вижу в нем, — это похоть. Он хочет, чтобы у него была власть контролировать меня, как он поступает со всеми остальными. «Увидимся, царь Мидас. Мне нужно вернуться к танцам», — пренебрежительно добавляю я, что уверенно сводит его с ума. Он назвал нашу игру «прелюдией», и я начинаю думать, что его теория, возможно, не так уж далека от истины. Закусываю губы. По мере того, как расстояние между нами увеличивается, моя ухмылка только растет. Мы и по отдельности те еще психи, а вместе еще хуже. Однако, будучи откровенной, должна признать, мне это начинает нравиться. О, кстати, заметка. Поблагодарить Дейна. Чувак — долбанный гений. «Подпишись на меня, королева Пандора. Будь осторожна, флиртуя не с одним, а сразу с двумя золотыми мальчиками, новенькая. Давайте не будем забывать одну важную истину. Каин убил Авеля. Несмотря на всю разыгравшуюся драму, бал еще не окончен. Оставайтесь, чтобы узнать, кто же в этом году станет королем и королевой. А после не смейте пропустить автопати в Белвью. Хозяевами вновь станут царь Мидас, мистер Сильвер и красавчик Ди». Если, конечно, красавчик Ди все еще приглашен после того маленького сексуального трюка, что он выкинул. До скорого, птенчики. П.